Мужу нужен человек, с которым можно провести время, спутник по отдыху. Для женщин совершенно типично, когда они одиноки, присоединяться к мужчинам и проводить отдых так, как тем это интересно. Женщины ходят на охоту, на рыбалку, на футбольные игры и на фильмы, на которые они сами никогда бы не пошли. После вступления в брак жены часто пытаются заинтересовать мужей теми видами отдыха, которые больше всего интересуют их. Если попытки проваливаются, они могут в результате вдохновить мужей проводить отдых без них. Я считаю, что этот вариант очень опасен для брака, потому что мужчины придают удивительную важность тому, чтобы жены отдыхали совместно с ними. Хотя телевизионные стереотипы рисуют совершенно противоположную картину, показывая, как мужья ходят на рыбалку со своими детьми и говорят, что так они чувствуют себя как нельзя лучше, фактически, среди пяти основных потребностей мужчины совместный отдых с женой является второй по важности потребностью после половых отношений. Иногда жажда развлечений заслоняет глубокие личные потребности. По природе мужчины и женщины очень часто, кажется, имеют различные вкусы, когда дело заходит об отдыхе. Мужчины, по всей видимости, предпочитают отдых, который включает больше риска, больше приключений и жестокости, чем отдых женщин. Мужчины обычно любят футбол, бокс, охоту, рыбную ловлю, спортивные развлечения. Они предпочитают кино с интимными сценами, жестокостью и шутками о сексе и жестокости. Мужчины обычно не возражают, если в их развлечениях бывает пот, грязь, запах тела, а большинство женщин считает все это неприятным и безвкусным. Самым любимым видом отдыха женщин во все времена является совместный ужин. Они также любят пикники, прогулки, романтические фильмы, культурные мероприятия и походы по магазинам. Классический вариант борьбы женщин с мужчинами заключается в том, что женщины пытаются улучшить поведение своего мужа, заставить его бриться, более аккуратно одеваться, более красиво говорить и так далее. Когда женщина вмешивается в отдых мужчины, мужчина может заключить, что женщина хочет разрушить все удовольствия или, по меньшей мере, снизить радость от отдыха. Он по-прежнему любит ее, но она начинает покушаться на его развлечения. Чтобы избежать этого, он больше времени проводит в чисто мужской компании. Это позволяет ему сохранить свое мужское достоинство, но это также значит, что некоторые из видов его отдыха проходят вне присутствия жены. Вдобавок, семейные обязанности приводят к напряженности из-за того, что в распоряжении мужчины лишь определенное количество времени, и ему приходится выбирать между своими друзьями и семьей. Например, когда приближается отпуск, ему нужно будет решать, провести его на охоте со своими друзьями или остаться дома с семьей, где он будет ходить культурно отдыхать в парк. Когда мужчина пытается разделить свое время между этими двумя вариантами, он очень часто обнаруживает, что его семья, особенно жена, не одобряет то время, которое он проводит со своими друзьями. Даже поездка на охоту на 3 дня один раз в год – осенью – это дело, без которого жена предпочла бы обойтись. Она обычно думает, если он собирается как-то отдохнуть, то ему лучше провести время со мной и с детьми. Мы начали бы разобщаться, получая удовольствие от отдыха порознь. В чем ошибка, возникающая в подобных ситуациях? Вместо того, чтобы совместным отдыхом вносить вклад в банк любви друг друга, пара начинает отдаляться и теряет великолепную возможность. Супруги начинают проводить самые приятные мгновения своей жизни в компании кого-то другого. Совершенно понятно, что человек, с которым вы совместно отдыхаете и получаете удовольствие, будет иметь самый большой счет. Если вы хотите полноты супружеских отношений, то этим человеком должен быть ваш супруг. 4-й закон супружеских отношений можно сформулировать таким образом. Пары, которые вместе отдыхают, вместе живут. Жене необходимо полагаться на мужа полностью. его искренность и открытость. Чувство безопасности – это золотая нить, которая связывает все 5 основных потребностей женщины. Если муж нечестен с ней и недостаточно открыто выражает себя, то он подрывает ее веру и в конце концов лишает ее чувства безопасности. Чтобы чувствовать себя в безопасности, жена должна полагаться на то, что муж дает ей правильную информацию о своем прошлом, настоящем и будущем. Что он сделал, о чем он думает, чем занимается сейчас, какие у него планы. Если она не может полагаться на то, что он говорит ей, или если он отказывается говорить, то у жены нет основания строить прочные взаимоотношения. Вместо того, чтобы приспосабливаться к нему, ей все время приходится поддерживать равновесие, и вместо того, чтобы расти с ним, она должна расти отдельно от него. Жена, которая не может полагаться на то, что муж сообщит ей какие-то сведения, которые необходимы ей, не может начать с ним переговоры. А переговоры между мужем и женой являются важной частью супружеской жизни и успеха в супружестве. Без искренности и открытости пара не может разрешить своих проблем. Когда вы заключили брак, вы должны говорить друг другу правду и получать правдивые ответы. Один или оба супруга часто делают большую ошибку, когда испытывают одни чувства, а притворяются, будто испытывают другие. Когда вам не удается проявить то, что вы действительно чувствуете, ваш супруг или супруга будут приспосабливаться к вам, но ориентироваться на ложную цель. Мужья и жены очень часто, желая узнать о чувствах другого супруга, спрашивают: «Как ты себя чувствуешь?» И если вы говорите не то, что есть на самом деле, то ваш супруг ведет себя с вами недолжным образом. В результате ему не удается достичь цели, и вы оба испытываете разочарование. Говорите ему правду. Глупо лгать из страха, что вы доставите неприятность супругу. Знать супруга – значит знать его хорошие и плохие качества, что вызывает его гнев, каковы его проблемы, чего он боится, все, что есть у него в голове. Библия говорит, что двое должны стать одним. Оба пола имеют проблемы с честностью, но чаще всего мужчина боится открыться своей жене, и сложно понять, почему это происходит. Мужчина может нечестно или двусмысленно отвечать своей жене по нескольким причинам. Он может лгать в каких-то небольших вещах с детского возраста. Он боится открыть свои истинные чувства, поскольку не хочет показаться слабым, глупым или каким-то еще. Он хочет избежать проблем. Он боится оскорбить чувства супруги, потому что защищает ее, скрывая истину. Он считает, что знать истину для супруги – это уж слишком. Такие подходы ведут к поражению. Во всех случаях гораздо лучше сказать правду. Многие люди спрашивают меня: «Когда вы говорите, что нужно быть честным со своим супругом, не лишаете ли вы меня личной жизни?» Если личной жизнью человек называет сокрытие части себя, то я придерживаюсь твердого убеждения, что такая личная жизнь не должна существовать в отношениях между мужем и женой. Когда в браке есть искренность и сотрудничество, то значит пара желает делиться новостями друг с другом и совместно жить. И не нужно что-то скрывать или стремиться к независимой личной жизни. Ни один из супругов не желает лгать или скрывать истину, чтобы защитить другого супруга. Когда брак строится на доверии, вы ощущаете радостное желание делиться всеми личными чувствами с тем, кого вы выбрали в качестве спутника жизни. 5-й закон супружеской жизни Харли звучит так: «Искренность – наилучшая страховка в любом браке». Женщине необходимо доверять своему мужу. Независимо от того, какие причины имеет человек на то, чтобы что-то скрывать или быть неискренным, он все-таки будет в выигрыше от ощущения женой безопасности и полноты супружеских отношений. Жена должна убедиться, что его действия предсказуемы, и их отношения должны быть настолько близки, чтобы жена была в состоянии даже читать мысли. Когда женщина достигнет этого уровня доверия, она бывает в состоянии любить в полную меру. Мужу необходимо, чтобы его жена хорошо выглядела. Бывает так, что как только женщина выходит замуж, она начинает набирать вес и одеваться все менее привлекательно, считая, что сейчас муж ее любит независимо от того, как она выглядит. Однако она совершенно ошибается. Женщина должна всеми силами пытаться выглядеть похожей на ту женщину, на которую ее муж женился. Ведь муж полюбил ее как женщину, а не как кинозвезду или свою фантазию. Возраст не является извинением для того, чтобы набирать лишний вес. Или не делать прическу, не одеваться должным образом. В лучшем случае супружество начинает хромать. Муж отворачивается от жены, не желает заниматься любовью и перестает проявлять нежность. Что еще хуже, он может начать смотреть по сторонам и попасться на удочку другой женщины. Если вы плохо выглядите, ваш муж перестает вас замечать. Именно зрительное восприятие очень часто возбуждает мужчину. Если жена хорошо выглядит, то он будет часто смотреть на нее, и она будет ему нравиться. Если жена выглядит плохо или посредственно, он не будет на нее часто смотреть. А если и взглянет, то потом просто отвернется, иногда даже с возмущением. Когда мужчина смотрит на свою жену и разочаровывается в том, что он видит, это склоняет его на плохой путь. Во-первых, он начинает думать, что физическая привлекательность, которая когда-то пробудила его чувства, вероятно, ушла уже навсегда. Во-вторых, он начинает смотреть на других женщин, особенно на тех, кто хорошо выглядит. И это заставляет его чувствовать себя виноватым. Может быть, такой муж никогда не изменит жене, но он уже уязвим. Женщина может бороться с этими опасностями, предпринимая разумные попытки остаться привлекательной. Самая простая проверка привлекательности жены – насколько часто муж бывает с ней нежен. Мы уже обсудили потребность женщины в нежности и то, что мужу необходимо учиться выражать нежность, особенно когда жена моет тарелки или делает еще что-то по дому, то есть выполняет действия, которые не предполагают каких-то романтических отношений. Тем не менее, зрительная стимуляция, которую он получает, смотря на привлекательную жену, возбуждает его. Даже самые нечувствительные мужья время от времени начинают ласкать своих жен в неподходящие моменты. Когда жена хорошо выглядит, это доставляет мужу удовольствие. Мужчина хочет, чтобы его жена была привлекательной и ради того, чтобы просто-напросто ею гордиться. Возможно, это для многих покажется банальным или низким мотивом, но для большинства мужчин это имеет значение. Хотя это утверждение может показаться несколько наивным, но люди очень часто судят о способностях и успехе мужчины по привлекательности его жены. Раз у мужчины привлекательная жена, значит, у него есть талант и способности, которые заслуживают такой женщины. Когда жена позволяет себе быть непривлекательной, она тем самым передает тонко, но ясно такую информацию: муж не мог найти себе ничего получше. Это может показаться несколько эгоистичным, но большинство мужчин считает почти невозможным оценивать женщину только по ее внутренним качествам. Мужчина испытывает глубокую потребность в физической, а не во внутренней привлекательности. Любая женщина может стать привлекательной для своего мужа. Гардероб женщины. Старинное изречение гласит: «Мужчину делает одежда». Но в нашем обществе справедливо другое. Женщину видно по одежде. Эта одежда может стать ее достоинством, недостатком или утратить свое значение. Как с косметикой и прической, здесь применим тот же принцип – одеваться, чтобы быть привлекательной для мужа. Когда одежда женщины перестает быть привлекательной для мужчины, она перестает пользоваться успехом. Женщина должна уделять такое же, если не большее внимание тому, как она одета дома, когда ее никто не видит, когда она не на работе и не в церкви. В это время она одевается исключительно для своего мужа. Поношенная или разорванная одежда совершенно не увеличивает ваш счет в его банке любви. Вы таким образом забываете об очень важной вещи. Один человек все-таки продолжает вас видеть. Почему вы не хотите одеть что-либо привлекательное для него? Вашему мужу будет приятно, и он будет даже польщен. Но иногда привлекательность может обернуться против женщины. Что происходит, когда женщина пытается изо всех сил стать привлекательной, а муж в результате лишается покоя, боясь, что не сможет ее удержать? «В своей практике я очень часто сталкиваюсь с этой проблемой», — говорит доктор Харли. «Иногда такое беспокойство мужа достаточно обосновано, поскольку его жена одевается не для него, а для того, чтобы флиртовать с другими. Каждая замужняя женщина должна спросить себя, наилучшим ли образом я выгляжу, когда встречаюсь со своим мужем, и как я выгляжу, когда выхожу из дому». Почти любая женщина, у которой ревнивый муж, может снять проблему, одеваясь ради мужа. Если он возражает против блузки со слишком глубоким вырезом при выходе на публику, тогда женщина может надевать такие блузки лишь когда находится наедине с ним, а на публику она должна надевать более скромную блузку, которая нравится мужу. Быть привлекательной – это хорошо. Привлекательность – результат вашей работы над тем, что у вас есть. Некоторые из наиболее привлекательных женщин, которых я вообще когда-либо встречал, говорит доктор Харли, имели физические качества, которые, взятые сами по себе, не соответствовали нормам красоты. Но делая наилучшее из того, что у них есть, эти женщины становились внешне неотразимыми. Итак, шестой закон доктора Харли. Женщина не рождается, а становится привлекательной. Жене необходимо достаточно денег, чтобы хорошо жить. Финансовая поддержка. Замужние женщины не желают, чтобы их вынуждали работать. Хотя публично женщина говорит о своем желании самой зарабатывать на жизнь, наедине полностью противоположное. Замужние женщины говорят, что они не хотят работать даже тогда, когда работа становится абсолютно необходимой. Даже неполный рабочий день иногда раздражает их, когда они работают лишь ради достижения какого-либо минимального прожиточного уровня. Когда муж не может обеспечить достаточный доход для содержания дома на одежду, еду, транспорт и другие основные потребности, это очень часто приводит к супружеской напряженности. «Женщины, с которыми я разговариваю, — говорит доктор Харли, — обычно хотят иметь свободный выбор между карьерой и занятиями домашним хозяйством. Или, возможно, они хотят сочетать эти занятия. В идеале они хотят быть домашними хозяйками в молодые годы, когда дети еще очень маленькие, а позже, когда дети вырастут, они очень часто хотят сделать карьеру вне дома. Тяжелая реальность для многих женщин требует сегодня, чтобы они работали, иначе семья не сведет концы с концами. Их мужья просто не могут оплачивать из своей зарплаты все счета. Семья может жить на одну зарплату, и покажу вам, как это сделать, а сейчас просто хочу подчеркнуть, что потребность женщины в финансовом обеспечении – потребность глубокая и серьезная. Большинство мужей не имеет такой потребности. Наоборот, муж редко чувствует себя хорошо, когда жена обеспечивает его деньгами. Если его зарплаты хватает на то, чтобы оплатить счета, то он обычно чувствует удовлетворение, когда жена зарабатывает мало или вообще не зарабатывает. Давайте предположим, что муж не может заработать достаточно денег, чтобы покрыть основные расходы семьи. Мы уже рассмотрели три возможных варианта. Он может больше работать, например, взять еще одну работу и практически не бывать дома. Второй вариант. Его жена может начать работу, что является палкой о двух концах. И третье. Семья может снизить свой уровень жизни. Снижение уровня жизни будет очень неприятным вариантом для многих семей. В частности, жены скорее предпочтут пойти работать, чем снизить свой уровень жизни. Встречается бесчисленное множество пар, попавшихся в эту ловушку. Муж работает как можно больше и каждый вечер приходит домой усталый, но зарабатываемых им денег все равно не хватает. Что касается жены, то она сталкивается со сложной ситуацией. Его счет в ее банке любви начинает уменьшаться, и женщина спрашивает себя, как долго я могу с этим мириться? Мы сочувствуем мужчине в таком положении. Он делает все возможное, но все-таки не может удовлетворить эту насущную потребность своей жены в браке. Неужели пара не может найти никакого другого выхода, чтобы разрешить ситуацию? Бюджет – это необходимое благо. Независимо от уровня доходов, каждая семья должна четко знать, что она может себе позволить, а чего нет. Некоторые пары считают, что бюджет является неизбежным злом. А нам бы хотелось назвать бюджет необходимым благом. И мы рекомендуем составлять бюджет парам, которые имеют финансовые сложности. Бюджет необходимого должен покрывать вещи только действительно необходимые. В него не должны входить какие-то предметы, роскоши, без которых вы можете обойтись. Чтобы разрешить финансовые проблемы, можно сократить уровень жизни до более-менее реального от желаемого к необходимому. Если это оказывается невозможным, то второй самый удобный вариант – помочь мужу увеличить доходы, чтобы он мог в конечном счете зарабатывать больше денег. Два других варианта, когда жена работает полный день или когда муж работает дополнительно до поздней ночи, неприемлемы на длительный срок. Ни один из них не удовлетворяет основную потребность жены, необходимую поддержку со стороны мужа. При малых заработках муж может повысить свою квалификацию. На время учебы семья может временно снизить уровень жизни. Жена может начать работать или, возможно, могут быть предприняты изменения с обеих сторон. Женщины обычно с желанием снижают уровень жизни и идут работать, чтобы поддержать семью, если это разрешение финансового кризиса временное. Фактически, этот тип временной жертвы очень часто сильно скрепляет семью и усиливает взаимность и нежность. Когда жена и муж работают вместе ради общей цели, сферы их интересов намного больше пересекаются, и их беседы друг с другом становятся более оживленными. Короче говоря, они достигают победы. А спортсмены, достигающие победы вместе, обычно любят и уважают друг друга. Седьмой закон супружеской жизни Харли звучит так. «Счастливы супруги, которые тратят деньги на то, что им необходимо, а не на то, что они хотят». Без многих вещей, которые люди считают необходимыми, вполне можно обойтись. Вещи иногда становятся злейшими врагами людей. Люди жертвуют полнотой своих супружеских отношений ради финансовых потребностей, поднимая уровень жизни до такой степени, которая не просто не в состоянии обеспечить соответствующим заработком. Зачастую мужья буквально сводят себя в могилу, пытаясь обеспечить тот жизненный уровень, без которого их семьи не могут якобы обойтись. Иногда повышение своего уровня жизни достается потерей самых ценных богатств жизни. Когда в брак вмешиваются деньги, то их уменьшение может пойти на пользу.